Глава 56. Вика. «Ты этого не сделаешь!» Каллахан посмотрел на нее холодными серыми глазами, словно она была одной из воительниц, которым он отдавал приказы, и которые, вероятно, без тени сомнения станцевали бы перед ним на столе, если бы только он захотел. Вот только для Вики он не был командиром. «Напомни-ка мне!» — произнесла она и ткнула двумя пальцами ему в грудь. «Когда я спрашивала у тебя разрешение?» Несколько мужчин посмотрели на них. Несмотря на напряженную атмосферу в их построенном в торопях лагере, они с ухмылками подходили поближе, чтобы не пропустить ссору между командиром и его низкорослой женой, которая явно не умела держать язык за зубами. Но сегодня Вика не предоставит им развлечения. Она окинула их ядовитым взглядом, схватила Каллахана за край мавлы и потянула его в палатку. Им вслед раздались веселые возгласы. Вика задернула полог. Очаг был маленьким, почти нищенским, но он давал достаточно света, чтобы тени их обоих танцевали на светлых стенах палатки. «Я должна идти. На карту поставлено больше, чем ты думаешь!» Каллахан поднял руки. «Вика, наверное, ты просто еще не все понимаешь. Это совершенно непостижимо, но мы проиграли. Если ты, как кипаханка, теперь вернешься в Немийский замок, это не просто принесет тебе проблемы. Это будет стоить тебе жизни». У нее вырвалось шипение. «Десмонд никогда не допустит, чтобы меня...» «Ты не доберешься до своего приятеля Десмонда. Вика, снаружи бушует война. Возможно, битва окончена, но война продолжается. Она горит в крови людей. Ты рискуешь жизнью, если...» «Да!» — выкрикнула Вика и едва не рассмеялась, потому что ей внезапно все стало совершенно ясно. «Возможно, я и правда ей рискую, но это того стоит!» Каллахан опустился на землю и сел, скрестив ноги. «Нет, совершенно точно нет!» Вот тут он ошибался. «Я всегда боялась умереть, знаешь?» Он рассмеялся. «Ты?» «Да. Странно, не правда ли? Я почти никогда не уклонялась от сражения, но всегда боялась смерти. Потому что я всегда должна была думать о том, чтобы принести свою жизнь в жертву ради желаний своей семьи, а не ради моих собственных». «Меня бы устроило», — пробормотал Каллахан, «если бы ты вообще не приносила в жертву свою жизнь». Она уселась на пятки рядом с ним. «Вот как? Тебе будет меня не хватать?» «Княгиня добудет мне новую жену, которая будет раздражать явно больше, чем ты». Вика коротко рассмеялась. «Это да. Но, может быть, новая будет уметь готовить? Нет, правда, я не то чтобы тороплюсь жертвовать жизнью, и я совершенно не собираюсь в замок Исретное». Он удивленно посмотрел на нее. «Ты же сказала...» «Я сказала, что мне нужно найти Лейру, а она не останется в замке. Явно не после того, что там произошло». Для Вики Лейра была единственным шансом снова встретиться с Алариком. Подруга воспользовалась магией и заставила ветра сражаться на своей стороне. Вика достаточно хорошо знала Лейру, чтобы догадаться, что после этого та не захочет оставаться среди немийцев. Возможно, ее отец погиб, и ей нечего опасаться Десмонда. Вот только недоверие немийцев не переломить за одно мгновение. Даже если за это мгновение изменился весь их мир. «Если я знаю Лейру, она сейчас помогает тушить пожары на склонах Эссериеса». Каллахан застонал и внезапно взял ее руки в свои большие ладони. «Значит, она помогает тушить пожары, которые разожгли кипаханцы? И думаешь, там безопаснее для тебя, чем в замке? Или рассчитываешь, что тебе поверят, будто погибший повелитель теней рассказал тебе, как предотвратить конец света?» «Я знаю все тайные тропы Немии. Я найду Лейру, и она выслушает меня». Каллахан задумался. Он что, вообще не замечает, что держит ее за руку, будто в этом не было ничего необычного? На удивление, это ощущение почти не пугало ее. Вика чувствовала мозоли на его пальцах, линии одинаковых клейм на их ладонях и не чувствовала ни малейшего желания отдернуть руку. Но оно тут же появилось, когда Каллахан произнес: «Ты не поедешь!» Она вскочила. «Ты не слушал! Или ты не понял, что план Риана может принести мир? Или...» Она шумно выдохнула. «Ты соврал, и этот мир тебе не нужен!» «Ты не поедешь!» Повторил Каллахан, словно не слыша ее слов. «Мы поедем!» «Что?» Ее прошиб пот. «Ты хочешь поехать со мной? Но это будет...» «Чересчур опасно. Вика, слишком поздно. Ты согласилась выйти за меня. Теперь мы связаны. Ты согласилась идти туда же, куда и я. И я тоже. Скажи мне только, это история о планах погибшего темного правителя. Это правда? Ты в это веришь или ты просто рассказываешь сказки?» Вика непонимающе посмотрела на него. «Что? Что ты только что сказал?» Она помнила эти слова. Риан говорил их ей. И внезапно она вспомнила еще одну фразу, которую он произнес: «Если ты откроешь глаза, то будешь видеть меня. Каждый день понемногу». Каллахан моргнул и потер лоб. Потом выпрямился и взял свой меч. «Неважно», — произнес он. «Совершенно неважно, что это. Это твой путь, так ведь?» Вика кивнула. «Да, это был ее путь. И ей было хорошо от того, что она пойдет по нему не одна».